Эгги не ответил на шутку, лицо его было мрачно. Несколько часов спустя над позициями пехоты со страшным ревом проносились снаряды, и свои, и вражеские. На склоне горы Сун-Шушань, высевшейся прямо перед глазами, наша морская артиллерия из Ля-Дзя-Тунь тоже взрывала тучи желтой пыли. Каждый раз, когда вздымалась такая туча пыли, в воздухе сверкала лиловая вспышка, и при дневном свете это было особенно страшно. Однако, выжидая удобный момент, 2000-й отряд белой нашивки не терял обычной бодрости. В самом деле, чтобы не быть раздавленными страхом, им только оставалось держаться как можно веселей. «Чертовски поляк!» Рядовой Хорио взглянул на небо. В эту секунду протяжный вой вновь разодрал воздух прямо над его головой. Хорио невольно втянул голову в плечи и обратился к рядовому Тагути, который прикрыл нос платком, чтобы защититься от тучи пыли и песку. «Это 28-сантиметровый». Рядовой Тагути изобразил улыбку и тихонько, чтобы не заметил Хорио, спрятал платок в карман. Это был вышитый по краям платочек, подаренный ему приятельницей гейшей, когда он уезжал на фронт. «У него другой звук, у 28-сантиметрового», — сказал Тагути и вдруг растерянно выпрямился. В то же время другие солдаты один за другим, как будто по неслышной команде, стали вытягиваться в струнку. В сопровождении нескольких штаб-офицеров к ним величественно подходил командующий армией генерал Н. «Тише, тише!» Окидывая взглядом позиции, генерал заговорил хорошо поставленным голосом. «Здесь тесно. Можете не выстраиваться. Из какого вы полка, отряд белые нашивки?» Рядовой Тагути почувствовал, что взгляд генерала устремлен прямо на его лицо. Этого было достаточно, чтобы он смутился, словно девушка. «Энский пехотный полк». «Вот как? Ну, действуй смело!» Генерал пожал ему руку. Потом перевел взгляд на рядового Хорио и, опять протягивая правую руку, повторил то же самое. «И ты действуй смело!» Когда генерал обратился к нему, рядовой Хорио вытянулся и замер, как будто все мускулы у него окаменели. Широкие плечи, большие руки, обветренное лицо с выступающими скулами — все эти его черты, по крайней мере в глазах старого генерала, складывались в облик образцового воина империи. Остановившись перед ним, генерал с жаром продолжал. «Вон там форт, и из этого форта сейчас стреляют. Сегодня ночью вы его возьмете, а резервы за вами вслед приберут к рукам все остальные форты в окрестности. Значит, вы должны быть готовы броситься на этот форт». В голосе генерала зазвучал несколько театральный пафос. «Поняли? Конечно, по пути ни в коем случае не останавливаться, не стрелять. Налететь стремглав, как будто ваши тела снаряды. Прошу вас, действуйте решительно». Генерал пожал руку рядовому Хорио, как будто в этом пожатии хотел передать всю значимость слова «решительно». И пошел дальше. «Веселого мало». Проводив взглядом генерала, рядовой Хорио хитро подмигнул рядовому Тагути. «Такой дед руку пожал». Рядовой Тагути криво усмехнулся. При виде этой улыбки у рядового Хорио почему-то появилось ощущение какой-то неловкости. И в то же время эта кривая улыбка показалась ему отвратительной. Тут в разговор вмешался ефрейтор Эгги. «Ну как, за рукопожатие купить удалось?» На этот раз криво усмехнулся рядовой Хорио. «Нехорошо, нехорошо. Нечего передразнивать. Как подумаешь, что тебя купили, зло берет. Я и сам готов отдать свою жизнь». В ответ на слова ефрейтора Эгги заговорил Тагути. «Да, все мы готовы отдать жизнь за родину. За что, не знаю, знаю только, что готов отдать. Подумай, если на тебя направит револьвер разбойник, Все готов отдать. Брови